лицом к отверди я лежал. И хор светил, живой и дружный, кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон немая, безвестно уносилась прочь. И я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Я ль несся бездне полуношной, иль сонмы звезд ко мне несли? Казалось, будто в длани мощной над этой бездной я повис, и с замиранием, и смятением я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновением все невозвратнее тонуть.